Энджел продолжала спать, и когда Мавел закончил, наконец, курить трубку и выбил ее как следует, он отвесил насмешливый поклон служанке в окне и спокойно пошел к автомобилю, сел за руль, и машина медленно тронулась. «Приятное утро, удивительно тихое и в то же время волнующее. Есть чего ждать», — подумал он. Долго ждать не пришлось, ибо вскоре они уже опять были в райских кущах. А Энджел, только что проснувшаяся, никак не могла сообразить, где она находится. Казалось, долгожданная развязка приближалась. Она старательно пыталась найти решение и понять, куда же делся ее гнев, который она отложила в сторону лишь на время, пока спала. А в это время Мавел говорил: «Возможно, мадам, вы уже не помните, на что я нарвался, когда разбудил вас в последний раз. Вот поэтому-то я и постарался выполнить все ваши указания в точности и, несмотря ни на что, делать все, как вы сказали. Не будить вас и не опоздать на ланч. Ведь так мне было велено». «Я прямо-таки не знал, как же выполнить и то, и другое. Что бы я ни предпринял, все было бы не так». Клайв Финелли уже прибыл, и, не имея представления о сложившейся ситуации, быстрыми шагами шел от дома навстречу Энджел. «Дубина ты стаеросовая!» — проговорила Энджел. «Чурбан!» При этих словах она повернулась к Клайву и поклонилась ему. Когда она выходила из машины, все ее суставы хрустели, будто и они тоже разозлились. Клайв последовал за ней в холл. «Ну и дурак!» — прокричала она, когда Нора вышла из библиотеки. «Придется ему уходить на пенсию. Он выставил меня на посмешище, да еще и перед моим злейшим врагом. Как теперь я смогу вернуться и сказать, что хотела?» «А написать ты не можешь?» — высказала предположение Нора после того, как выслушала всю историю. И вот всю вторую половину дня Энджел писала, близоруко согнувшись над листом бумаги, отмахиваясь от всех вопросов, которые задавал ей Клайв, расположившийся рядом с ней со своей рукописью на коленях. Когда, в конце концов, она к нему обернулась, вид у нее был измученный. Отчасти гнев ее трансформировался в написанное, но некий жар все же продолжал гореть у нее внутри. И жара этого было достаточно для поддержания жизненных сил. Она не извинилась перед Клайвом, который проделал весь этот путь из Лондона по ее же просьбе. «Изумительная женщина», — думал он между тем, — «и право, изумительная. Во всех северных лесах не найти ни одной ей подобной. Около нее можно так сидеть неделями». Хотя сам он этого так и не сделал. Он бережно хранил ее в своем сердце. Возможно, так было безопаснее. За чаем она находилась в прекрасном настроении, рассказывала ему об Эсме и обещала поиграть на пианино. «Думаю, оно совсем отсырело», — сказала Нора. «Тут недавно Силки Бой по нему прошелся, и мне показалось, что оно очень расстроено». «Все равно можно попробовать», — сладко пропела Энджел. «А теперь, Клайв, дайте мне взглянуть, что вы там написали». Он задумался о том, всегда ли она с этой минуты будет называть его по имени, и раз уж она зовет его Клайв, то не ждет ли ей от него ответного обращения, Энджел или...